Глава 25. После разговора с графом Веллером меня все еще потряхивало от злости. К счастью, прозвенел звонок, избавив меня от необходимости отвечать на вопросы Эйдена, и мы заняли свои места в центре зала. Чуть поодаль расположились родители с сестрами. Я же, как замужняя женщина, должна была теперь сидеть рядом с герцогом. Устремив взгляд на раздвигающийся занавес, я все еще прокручивала в голове слова Мартина. Нет, новость о ребенке Лизе он принял вполне благосклонно. Видимо, понимал, что рано или поздно это неизбежно случится. Но вот то, что последовало за этим... Меня интересовало, зачем Веллер прислал мне цветы, нарочито обольстительно целовал мою руку на глазах у мужа. Да, мы условились изображать пару, но наша договоренность не продержалась и пары суток. Стихии решили все за нас с Эйденом. Этот вопрос я и задала Мартину, пользуясь отсутствием мужа. Он наблюдал за нами с другого конца зала, я кожей чувствовала его пылающий взгляд. Граф юлить не стал. Однако его ответ меня оскорбил до глубины души. Оказывается, он надеялся затащить меня в постель, потому что огненных девушек у него еще не было. Знал ли Райли, кому умудрился меня сосватать? Я заинтересовала Мартина, и даже мое скорое замужество не остудило его пыл. То, как Веллер это произнес, похоже, его признание я должна была посчитать за комплимент. Лишь когда я не ответила на ухаживание, а к Мартину явился разъяренный Эйден, он оставил свою затею. Судя по тому, как граф поморщился и потер щеку, герцог не ограничился устным предупреждением. Закончив разговор с Веллером, я почувствовала себя грязной. Подумать только, я ведь и вправду считала его неплохим человеком. Да, балагуром и дамским угодником, но не подлецом, готовым соблазнить и обесчестить девушку просто ради развлечения. Выходит, Эйден был прав насчет него. Занавес открылся, и моим глазам предстала сцена. Я постаралась выбросить дурные мысли из головы. Нужно попробовать насладиться спектаклем. Не зря же этот театр считается лучшим. По крайней мере, иллюзии, заменяющие декорации, были на высоте. Статный светловолосый мужчина и хрупкая девушка с рыжей гривой волос стояли в глубине сада. Судя по их одежде, они изображали аристократа и обычную горожанку. Клумбы с одуряющей пахнущими цветами, изумрудная трава, сумерки, укрывшие парочку. Все выглядело таким настоящим. Оторвавшись от декораций, я переключила внимание на артистов. Прослушав начало, я не сразу сообразила, что происходит на сцене. Лишь когда на руках мужчины и девушки засияли татуировки, а сверху спланировал свиток, до меня дошло. Магический брак! В груди появилось дурное предчувствие, и я внимательнее присмотрелась к актерам. Случайно ли то, что мужчина светловолос, как Эйден, а девушка рыжая? Да она даже чем-то похожа на меня. Возможно, это тоже иллюзия, но ведь зачем-то она нужна? Я искоса бросила короткий взгляд на мужа. Он хмурился, напряженно взирая на артистов. Заметив, что я смотрю на него, Эйден нашел мою ладонь и легонько пожал. Тем временем на сцене разворачивалось действие. Отец главного героя пьесы остался недоволен вмешательством стихий, ведь он надеялся женить его на дочери старого друга. Зато небогатые родственники новоиспеченной маркизы обрадовались и устроили вечеринку в таверне с обильной едой и сидром. Особенно мерзко смотрелась сцена, где мать девушки велела ей как можно скорее понести от мужа, пока тот не передумал, а ее бывший любовник поддакивал. После этого сразу стало ясно, на чьей стороне симпатии авторов пьесы. Учитывая мое внешнее сходство с актрисой, вряд ли это простое совпадение. Украдкой осмотревшись по сторонам, я заметила, что зрители весьма живо реагируют на представление. То и дело где-то раздавался шепот и смешки, а на нас с Эйденом было направлено немало взглядов. Декорации снова сменились. И теперь мы увидели хрупкую и нежную девушку в целомудренном наряде. Она играла на рояле и высоким голосом пела о неразделенной любви. Не нужно много ума, чтобы догадаться, что это и есть та самая подходящая для героя партия. Маркиз лично пришел сообщить ей о своей женитьбе, и она плакала у него на груди, старательно давя на жалость зрителям. Внутри меня поднялось возмущение. Создатели пьесы вообще знают, что такое магический брак. Да, супруги могут быть недовольны случившимся, не готовы. Я живое доказательство этому. Но они испытывают чувства друг к другу. Здесь же маркиз говорил о том, что не любит жену и попробует добиться развода. Эйден резко встал, и ножки кресла жалобно заскрипели, проехавшись по паркету. Музыка стихла, артисты замолчали на полуслове. «Кто автор этой пьесы?» — спросил муж. Его голос звучал спокойно, но у меня по спине пробежали мурашки. Столько холодной ярости в нем. Артисты неуверенно переглянулись, и из-за сцены вышел невысокий мужчина с закрученными усами. «Ваша светлость!» — испуганно залепетал он. «Вы автор?» — сощурился муж. «Энтони Уоррен, к вашим услугам!» «Идемте-ка побеседуем!» Эйден направился к выходу, зная, что тот последует за ним. Помедлив, я двинулась за ними, не осмелившись оставить мужа наедине с автором. Судя по сияющим на моих руках татуировкам, Эйден буквально в бешенстве. Краем уха я услышала, что один из артистов объявил антракт, и гости разом заговорили. Мы вышли из зала и нырнули в одну из комнат прямо по коридору. Она предназначалась для слуг, работающих на празднике. Парень в форме, едва завидев герцога, тут же выскочил прочь. «Рассказывай», — мрачно сказал Эйден, сверля взглядом автора пьесы. «Почему все происходящее на сцене порочит мою жену?» Уоррен резко побледнел, а потом пошел красными пятнами. «Это всего лишь художественный вымысел. И внешность артистов тоже. Это просто совпадение». Я скептически хмыкнула. Уж больно нервничал он для простого совпадения. «Тогда сейчас мы вернемся в зал и продолжим смотреть спектакль. Если в нем встретится еще хоть одно совпадение, то вашей дальнейшей судьбой будет заниматься суд». Эйден направился было к выходу, но тут Уоррен крикнул. «Постойте, я все расскажу». «Не хочешь выйти?» — спросил у меня муж. Но я упрямо покачала головой. Рассказ писателя не занял много времени. Конечно, пьеса, которую они ставили, была другой. Но некая сумма денег заставила Уоррена спешно написать новую и учесть пожелания заказчика по поводу иллюзий. Следующая выплата, куда более значительная, должна была поступить после театрального вечера. Уоррен, далекий от высшего света человек, не сразу понял, на что именно подписался. Узнав, кто станет объектом издевательств, он уже не смог отказаться, ведь деньги были потрачены. Но и брать вину на себя не собирался. Охотно согласился передать письма заказчика Эйдену. «Отмени спектакль», — глухо приказал герцог, и Уоррен быстро выскочил из комнатки, радуясь, что легко отделался. Мы с мужем остались наедине. Я обхватила себя за плечи, дрожа не то от холода, не то от обиды. Уоррен рассказал, чем должно было кончиться представление, позором главной героини. Маркиз поймал бы ее с любовником, и она бы покончила с собой. Прекрасное завершение истории. Еще час назад я считала, что неплохо справляюсь с ролью хозяйки вечера, а сейчас чувствовала себя униженной. Кому я настолько не угодила? Эйден молча сгреб меня в охапку и крепко прижал к себе. Я уткнулась носом в его грудь и прикусила губу, чтобы не заплакать. «Силь, прости меня». «Ты знаешь, кто это мог быть?» Я все-таки всхлипнула и подняла голову, чтобы посмотреть на мужа. Он помрачнел. «Мне бы очень хотелось ошибиться, но, возможно, в этом замешана мать. Это вполне в ее стиле». «Герцогиня! И как я могла подумать, что она угомонится?» Даже будущие внуки с двумя стихиями не примирили ее с происшедшим. Она подчеркнуто игнорировала меня и мою семью, но не прекратила вынашивать планы мести. «Знаешь что?» — ласково сказал Эйден. «Мы не будем возвращаться к гостям. Пускай развлекают себя сами». «А чем же займемся мы? Хочешь увидеть северное крыло замка? То самое, откуда раньше вылетали драконы. Сейчас оно заперто, но там много занимательного». Слезы мгновенно высохли. «Конечно!»